подготовленная для дальнейшей промышленной переработки, свозилась из 300 тюрингенских деревень в города, прежде всего в Готу и Эрфурт. В хрониках записано, что накануне 30-летней войны годовой оборот от производства барита достигал 3 тонн чистого золота. Торговцы баритом из Готы, сравнительно малочисленные, уплачивали больше налогов, чем все богатые купцы Лейпцига вместе взятые. В эту идиллию, грубую дисгармонию, внесли свирепые солдаты генерала Холька, равно как еще до битвы под Люцином и необузданные наемники Густава Адольфа, почтившего своим присутствием город Арнштадт на севере Тюрингенского леса. Легко поэтому понять, что богатые крестьяне и купцы, промышлявшие баритом, с благодарностью встретили странных воинов, которые, не входя ни в шведскую, ни в императорскую армию, жили сами по себе, никогда не воровали, не грабили, не пили, не курили и не развратничали со шлюхами, хотя бы и были неженатыми, а только и знали, что преследовать убийц и прочих нарушителей человеческих и божеских законов. А жажду развлечений, свойственную всем здоровым людям, утоляли хоровой декламацией благочестивых сентенций, ибо атеизм веритариев, как две капли воды, походил на фанатическую религиозность. Грабители постепенно начали избегать мест, на которые распространялась власть веритариев, вследствие чего уменьшились источники справедливого снабжения веритариев. Тогда жители Тюрингии сами договорились регулярно кормить и поддерживать их натурой и деньгами. Переговоры о размерах этой добровольной контрибуции и наблюдение за выплатой ее взял на себя брат Медард. Его вес и значение как идеолога и проповедника несколько упали в 31 году, зато он показал себя отличным счетоводом, иными словами, прирожденным финансистом и умелым хозяйственником. После битвы под Люцином веритарии по решению своего вождя Петра Куканя укрепили свой стан под Арнштадтом мощным валом, показав тем, что собираются пробыть здесь подольше, скорее всего, целую зиму. И по всей Тюрингии от Эрфурта и Ильменау, от Зоннеберга и от Айзенаха до Вайды прокатилась волна всеобщей радости, искренней и непритворной. То был один из хороших периодов в жизни Петра. Он тогда и понятия не имел, что в это самое время делается в далекой Страмбе, роковом для него городе, арене его первых попыток освободить человечество. Не знал Петр, что там местный каменщик Альберто Рубини как раз чинит трубу, разъеденную дождем, и закрепляет расшатавшиеся плиты на северо-западной террасе бывшего дворца Гамбарини, предназначенного под временную резиденцию для него, Петра, пока он не воссядет на трон чешских королей в Праге. «Он не имел обо всем этом ни малейшего представления», — сказали мы. «Но это неведенье шло ему скорее на пользу. Петр до того был доволен успехом, которого достиг во главе веритариев, приносивших пускай небольшое, но бесспорное облегчение измученной Европе, что даже не осознал, как далеко отошел от прежних своих проектов мессианского характера. Наступила зима, период спокойствия и безделья для хорошо снабжаемой армии. А ведь армия веритариев снабжалась как нельзя лучше. Вечерами сиживал Петр в своем роскошном шатре из белого бархата, высланном овчинами и обогреваемом раскаленными кирпичами. В этом шатре и не так давно провела одну ночь некая по-мальчишески пригожая кореглазая юная принцесса, которая не выходила у него из головы,